Юлий развел руки в стороны, немного попятился и быстро заговорил. — Стой! Стой! Это было последнее испытание, чтобы проверить, готов ли ты ради когорты смириться с тяжелым решением. Ты сделал это ради Секста, хоть это нелегко признать ради меня. Не знаю, как мы спрячем ото всех смуглого придурка вроде тебя, когда пойдем на войну, но Секс дал мне право решать, и я решил. Ты остаешься. Марк прищурился, и Юлий вздрогнул, осознав, что юноша готов выйти из себя. «Если я не приму твое милостивое предложение после этого последнего маленького испытания, если я сейчас схвачу меч и разделаю тебя, как старого быка, а потом пущу себе кровь!» Юлий улыбнулся, не сходя с места, и отодвинул правую руку на 6 дюймов от рукояти меча. «Не сомневаюсь. Ты способен выпустить мне кишки, хотя здесь в 4 стенах мало места для искусственного фехтования. Могли бы немного повеселиться». Я отравил тебя и твоих людей, так что, наверное, заслужил такое, но ты не станешь. Секс говорил о твоем железном самообладании. Оно тебе пригодится. И ты теперь центурион, ведущий центурии когорты. Значит, первым отравишься. Самое дерьмо. И последним вылезешь из него. Поспи немного, молодой. 2 клинка. У тебя впереди тяжелый месяц. Но прежде еще налей к мне еще собачьей мочи, которой ты пьешь. Могу уж я поднять чашу за твой успех, если она пуста. И он подставил кубок. Сильный стук заставил обоих мужчин вздрогнуть. Антенок просунул голову в дверь, не обращая внимания на хмурого Марка. Присутствие Юлии не удивило солдата. И Марк заподозрил, что Антенок шатался где-то поблизости, готовый, если потребуется, прийти ему на помощь. «Центурион Юлии! Вам приказано присоединиться к старшему центуриону у северных ворот. Что-то по поводу костра». Юлий быстро допил вино и повернулся к дверям. «Увидимся позже, центурион». На лесной поляне к северу от вала, за пределами досягаемости встревоженных гарнизонов, фортов вдоль северной дороги, собрались на первый военный совет предводители оставшихся свободными племен Британии. 50 вождей сидели в холодных сумерках у потрескивающего костра, серьезно посматривали друг на друга и ждали своего предводителя. Каждый из них понимал, что они собираются ухватить за хвост очень опасного зверя. Кальк, вождь племени Сельговов, появился без лишнего шума. Он сбросил с плеч плащ из волчьей шкуры и присел к костру, грея руки. Потом мужчина заговорил низким, глубоким голосом, не отрывая взгляда от костра. «Вожди северных племен! Люди рвутся в бой, как стрела с натянутого лука, и готовы атаковать вдоль дороги, которую наши угнетатели зовут Северной. Римские разведчики обращены в бегство конницы. Между нами и валом стоит лишь несколько жалких фортов. Достаточно одного слова, и люди набросятся на 3 вершины и сожгут его». Он отвернулся от огня и простер руки, охватывая собравшихся. «Остается только принять решение атаковать. Но сперва вы должны хорошенько понять, на что мы идем. Всем известно, я получил образование в Иссурии Бригантском, как римляне называли прежний дом великого племени, ныне отгороженного валом и ставшего рабом империи. Вам известно, что я говорю на латыни и провел детство, впитывая их историю и культуру, и точно знаю. Из-за моего образования многие до сих пор не доверяют мне. По правде говоря, следовало бы возблагодарить Кацидии за то, что мой отец настоял на этом, ибо оно открыло мне угрозу для наших племен, которая привела нас сюда. Отец отправил меня на юг, когда мне было 8. Я жил там, пока не наступило 15-е лето, изучая их язык и обычаи. Братья, я ненавидел каждое пробуждение, и ненависть моя становилась все сильнее и сильнее с каждым годом, с каждым выученным уроком. Я узнал, как они простирают свою власть над всем миром, непрестанно ища новые народы, которые смогут проводить. И с каждым годом Я все лучше и лучше понимал, в каком положении находятся бриганты. Народ, некогда гордо правивший от гор до моря на сотни миль к северу и югу от Уссурья, ныне стал ручной собачкой своих владык, настолько бесправный, что даже их древняя столица приняла римское название. В 15 я вернулся домой и сказал отцу, что ни дня больше не стану жить среди рабов. Я ждал от него резких слов или побоев, но он всего лишь улыбнулся и ответил, что мое образование уже завершено. Он посылал меня на юг, чтобы открыть мне глаза на римлян, на их жажду завоеваний, чтобы закалить мое сердце против их коварных увещеваний. Он посвятил этому мое детство, чтобы я понял глубину римского обмана и стал достойным преемником отцовской власти. Вождь сделал небольшую паузу. Итак, братья, позвольте мне изложить альтернативу. Наш выбор прост и безжалостен. Мы смиримся с их правлением и будем выживать под угрозой поражения и порабощения, или же станем сражаться и выкинем их с наших земель. Мы сможем получить мир на собственных условиях, поскольку римляне уважают только силу. Покажите им свою слабость, и через 5 лет все будем в оковах. Он помолчал, глядя в лица собравшихся. Спустя мгновение негромко заговорил вождь Ватодинов, пожилой человек, старший сын которого стоял за спиной отца и поддерживал его под руку. — Ты говоришь убедительно, Кальк. Все мы знаем, что римляне мечтают захватить наши земли. Мы все потеряли сыновей и братьев в тот последний раз, когда они пытались запереть нас как скот. Мы не желаем повторения и готовы сражаться, даже если не свяжем себя обещанием следовать за тобой в битве. Но я все еще боюсь их легионов. 3 поколениям не удавалось победить их в открытом бою, даже имея численное преимущество. Нашу победу, заставивших отступить от северной стены, принесли бесконечное нападение на небольшие отряды их солдат. Тактика — ударь и спрячься. Вдобавок у нас хватило сил выдержать их ответные удары. Мы победили, но в войне, а не в битве. Если и сейчас мы выйдем в поле, как наши воины выстоят? Кальк склонил голову перед мудростью вопроса. Мы будем сражаться с их отрядами по очереди, Брен. Сначала мы сметем их форты вдоль северной дороги, а потом вынудим к бою когорты валы, напав на сам вал. Старик склонил голову на бок. А если они не захотят сражаться? Если решат держать нас на расстоянии и дождаться подкреплений? Кальк резко рассмеялся. Именно этого мы и должны ожидать от них. Только дурак бросит 1 легион из жалких ауксилиев навстречу нашему лесу копий. Вот почему я разработал план, благодаря которому им придется сразиться с нами, и причем раньше, чем они соберут все силы. Братья мои, этот план очень прост. Да, наши восточные отряды ударят вдоль северной дороги, сжигая все римские крепости, вплоть до Шумной лощины. Уничтожив Шумную лощину, мы лишим их припасов, заставим перейти к обороне и получим новое оружие для наших воинов. Пока они в смятении будут ждать следующего удара, мы разделим отряды, сожжем форты на западе и востоке, а потом отступим на север, унося с собой добычу. Нет сомнений, что наше отступление заставит их броситься следом, пылая жаждой мести. И тут еще один наш отряд вместе со всей конницей ударит по беззащитным фортам на западе. Они сожгут форт Коциди, пересекут вал и уничтожат холмы большие луга. Такая угроза тылам скует ауксилиев и не даст им присоединиться к легиону. Братья, мы должны толкнуть их и не позволить восстановить равновесие. То и дело угрожая ударить в новом направлении, и при каждой возможности, а не представиться, мы будем по частям уничтожать их когорты. Еще один вождь вступил в круг света от костра и заговорил. Мы согласны, Кальк, хотя я до сих пор считаю, что это странный способ ведения войны. Я понимаю. В прежние дни мы рвались к их горлу, раз за разом бросались на стену щитов и теряли 1000 воинов в бесполезных сражениях, исход которых был предрешен. Их легионы и мясорубки. Они признают только один, единственный способ сражаться — строиться в шеренге и резать наших воинов из своих щитов. Они никогда не станут биться один на один, потому что тогда они проиграют. Так мы сможем не встретиться лицом к лицу с их легионами, пока не наступит подходящий момент. Мы не один раз пустим им кровь, сравняем крепости с землей и заставим метаться в поисках наших войск. Мы ударим в слабые места и будем уходить, пока не окажемся готовы, пока они сами не влезут в терпеливо созданную ловушку. И тогда, друзья мои, мы соберем столько голов, что сможем сложить гору из их черепов, а после им придется договориться. Их южные легионы вскоре понадобятся в своих землях, иначе вся страна будет охвачена огнем. Победа и мир на наших условиях, и я верю, что вы одобрите такой исход. Вождь Дамнониев неохотно кивнул. — Я последую за тобой, Кальк. Только не жди слишком долго. Мое племя жаждет славы, и никаких обещаний предстоящей резни не хватит, чтобы удержать их в руках. Кальк рассмеялся, положил руку ему на плечо. — Кородок, вам больше не нужно ждать. Сегодня я отправлю тебя на острие копья. Еще до восхода солнца вы будете рубить головы римлян, пусть даже тех жалких остатков, что не успели сбежать к валу. Брэн фыркнул. — И шестой легион станет сидеть, сложа руки, и не мешать нам? Кальк широко улыбнулся. — Ах, да, пресловутый шестой легион. Делегата Солемна у меня приписано нечто особое. Мужчина из свиты вождя почтительно приблизился, что-то прошептал Кальку на ухо и удалился. Кальк изобразил на лице веселье и поднял руки в знак извинения. — Прошу простить. Ко мне явился гость. Кальк отошел от костра и направился к своей палатке. Вокруг него сомкнулись телохранители из избранных воинов, вот одинов. У входа его встретил один из советников, мудрый старейшина, стоявший в свое время рядом с отцом Кальга. — Это римлянин. Он подъехал к разведчикам, просил отвезти его к тебе. Сказал, что ты его ждешь. Я оставил его внутри, под стражей. Два копья нацелены в его горло. Если он хотя бы дернется, наши люди сразу убьют его. Я спросил, чего он хочет, но он отказался говорить с кем-либо, кроме тебя. Следует ли перерезать ему горло? Кальк быстро мотнул головой. — Не этому, а это. — Этот римлянин — ключ к нашей победе. Я знал, что он приедет, и рассчитывал на его появление. Потому дай знать, что всякий, кто плохо посмотрит на него, отправится к праотцам. Но сначала проведет не один час под моим ножом. Этому римлянину позволен безопасный проход и без расспросов. Он вошел в палатку. Пришелец стоял в дальнем углу. Двое воинов следили за мужчиной, нацелив на него копья. Кальк скрестил на груди руки и осмотрел гостя сверху донизу, отметив его спокойный и расслабленный вид. — Я уже несколько дней ожидаю появления римлянина. Но мне нужно убедить, что ты — это тот, кого я жду. Римлянин бросил ему маленький предмет. Кальк поймал его и узнал золотую фибулу в форме щита, отданную им при встрече в том лесу несколько месяцев назад. — Достаточное доказательство. Я приветствую твое мужество. Не только отдать себя в мои руки, хотя я все еще могу жаждать мести за убийство спутников, но и приехать в мой лагерь сейчас. Должна быть сама. Бригантия улыбнулась тебе, раз добрался так далеко и не решился головы. Гвоздь доверительно улыбнулся. Фортуна улыбается тем, кто умеет рисковать. Я рискнул предложить тебе сделку, от которой выиграем мы оба. Твоя награда, как ты помнишь, два предмета, которые стоят дороже любых других. Орел легиона и голова римского легата. Если ты убьешь меня, ты никогда их не увидишь. И не узнаешь сведений, которые я принес в доказательство своей честности, если тебе все еще интересно. Брит ответил ему бесстрастным взглядом. Интересно. Если ты в силах доказать, что не задумал в критический момент завести меня на неверный путь, то да, мне все еще интересно. Но чтобы заслужить мое доверие, римлянин, тебе придется рассказать мне о двух предметах. Во-первых, Мне нужны доказательства того, что ты можешь обеспечить награду, о которой так беспечно говоришь. А во-вторых, это куда важнее, я хочу знать, зачем. Приступай. Римлянин пожал плечами. Доказательства тому, что я действительно могу дать тебе обещанное. С чего начать? Почему бы и не с меня? Мое имя Тит Тигидий Перен. Я трибун 6-го имперского легиона. Тебе нужны доказательства? Я могу рассказать, что пока мы с тобой разговариваем, склады в шумной лощине вывозят. К тому времени, как ты доберешься туда, от них останутся только голые полки и ничего ценного для твоей армии. Я могу рассказать, что другие два легиона, 2-й и 20-й, уже 2 недели движутся на север и будут здесь намного раньше, чем ты думаешь. Вот видишь? Я могу рассказать, что каждый новый день все сильнее ограничивает твои возможности, а ведь ты еще даже не начал действовать. И я твоя лучшая надежда на победу, а, возможно, единственная. Кальк медленно кивнул, потом с сомнением поднял бровь. — Вижу. А мой второй вопрос. — Да, зачем я это делаю? — Все просто. В сердце 6-го легиона поселилась опухоль. Там прорастают семена измены императору, и я намерен избавиться от этих ростков любым доступным способом. Моя цель оправдывает любые средства. Вечером того же дня, когда стемнело, а 9-е, за исключением тех немногих счастливчиков, чьи семьи жили в городе, уже устроилась на ночь, Марк отправился прогуляться к Валу. Он искал Руфия, надеясь обсудить ситуацию с невозмутимым стариком. Однако ветерана офицера нигде не было, а его оптион в ответ только пожал плечами, извиняясь. Марк постоял у северных ворот. Слабый ветерок теребил тунику юноши, а он впитывал тишину и покой этих минут. Вдали, на границе леса, мерцали факелы, выдавая отряд гарнизона, разбивший лагерь на ночь на варварской территории. Скорее всего, Франтини устроил очередную ночную тренировку для ознакомления с местностью, без интереса решил Марк. Он облокотился на парапет, наслаждаясь моментом. Внизу переговаривались часовые, их голоса доносились разборчиво, то еле слышно. Несколько минут молодой человек прислушивался к надеждам и опасениям, звучащим скорее в интонации, чем в словах, и черпал силу в сомнениях, которые так походили на их собственные. Он уж собирался вернуться в крепость, и тут услышал, как снизу его кто-то зовет. Марк перегнулся через парапет, увидел цели. — Так вот ты где? — Послание от старшего Цундриона. Ты должен присоединиться к нему на границе леса как можно скорее. Марк нахмурился, глядя на своего служивца. — Зачем? — Я собирался ложиться. — Проклятие! Мне-то откуда знать? Слушай, я пока не устал, что управляюсь с тобой. Пойдем, ты же не хочешь заставить дядюшку Секста ждать дольше, чем нужно. И они зашагали вниз по крутому северному склону, а потом дальше по равнине, простирающейся под стенами крепости. Часовые позади них, понимающие, кивнули друг к другу. Вдали от громады крепости темнота казалась глубже, в ней таилась неизвестность будущего, присутствие цели успокаивало сильнее, чем ожидал Марк. «Война приближается. Ты готов, два клинка?» Марк секунду помедлил. — Мы готовы. Парни снаряжены. Хорошо работают мечами. — Нет, не парни. Ты готов? На этот раз пауза была дольше. — Думаю, да. Я знаю, что могу сражаться, могу повести свою центурию куда потребуется, заставить их биться как нужно. Да, я готов. — Готов убивать? Выпустить человеку кишки и видеть, как в глаза туманит смерть, да? Марк замер во тьме, глядя в сверкающие звездами небо. Знаешь, я сражался на дороге в Тисовую рощу и убивал людей. Но я никогда не стоял в строю лицом к лицу с вражеским войском. Все говорят, что это очень важно. Я видел, другие офицеры посматривают на меня, прикидывают, как я поведу себя, когда дело дойдет до настоящего сражения. Даже Дубн, кажется, сейчас держится в стране, как часть другого мира. И все дело только в том, что они сражались в битвах, а я нет. Что в них такого особого? Цели повернулся к нему. Сияние звезд тускло освещало резкие линии его шлема, тени превращали лицо в посмертную маску между двух нащечных пластин. Это зависит от человека. Я знаю тех, кто хорош в казармах, но обосрется при виде нескольких разъяренных крестьян. Другие, вечно сонные, которым не доверишь даже выгнать скот с поля, звереют в бою и умываются кровью врагов. Ты должен быть готов. Ты, а не только твои люди. В настоящем бою не будет второго шанса. Промедли секунду, и какой-нибудь здоровенный синеносый ублюдок, владеющий оружием в 10 раз хуже тебя, выпустит тебе кишки. Когда ты встретишься с врагами, помни, о чем я говорил, и вознеси за меня молитву Коцидию, когда выйдешь из боя живым. Он взмахнул рукой, будто ловя бабочку, и сжал кулак перед Марком. Это жизнь. Она выхвачена из ниоткуда. Ее так легко упустить. Не растрать свою зря. Марк сжал кулак и легонько ткнул. Кулак цели. Знак безмолвного уважения. Дальше они шли молча, направляясь к факелам среди деревьев, пока юноша не заметил, что они проходят мимо солдат, стоящих лицом к лесу, будто на посту. Из темноты выросла фигура, чья походка показалась знакомой даже в полной темноте. В каждом шаге чувствовалась чистая и надменная сила. «Юлий, 2 клинка. Что? Нет времени. Пойдем. И о чем бы секс тебя не спрашивал, отвечай только «да», старший центурион». Оба мужчины взяли озадаченного Марка за руки и повели их к какому-то большому темному силуэту, который постепенно перекрыл проблески света с деревьями. Внезапно Юлий упер руку в грудь Марка, призывая его остановиться, и негромким свистом подал сигнал. Из темноты донесся новый голос. «Время пришло! Зажгите свет!» Мгновение казалось, что ничего не происходит, хотя Марк чувствовал присутствие других людей, несколько черных пятен во тьме. Затем по огромной куче хвороста пополз огонь, пламя охватило дальний край груды, постепенно освещая всю сцену. Вокруг стояло с 10 мужчин с торжественными лицами, хотя Руфий тут умудрился хитро подмигнуть Марку. Франтини вышел вперед и, громко перекрывая потрескивание костра, заговорил. — Добро пожаловать, центурион! До сих пор тебя испытывали. Им бы ни были прежние сомнения, мы убеждены, что ты прекрасно вольешься в наши ряды и станешь таким командиром центурии, который потребуется в предстоящие дни. Сейчас тот миг, когда ты откажешься от своего прошлого и присоединишься к собратьям-офицерам. Он многозначительно помолчал и пристально посмотрел в глаза Марку. Хочешь ли ты стать частью братства? Когорты, несмотря на тяжкий груз обязанностей, связанных с этой должностью, и отказаться от всего, что было прежде в твоей жизни. Юлий подтолкнул его. — Да, старший центурион. — Клянешься ли ты соблюдать традиции когорты, даже ценой собственной жизни? — Да, старший центурион. — Будешь ли ты верно служить в когорте до смерти или же окончания срока службы? — Да, старший центурион. Будешь ты сражаться и умирать, как прикажет твой командир? — Да, старший центурион. — Будешь ли ты при необходимости требовать того же от своих людей? — Да, старший центурион. — Будешь ли ты оказывать должное уважение избранному богу когорты, могучему воителю Коцидию? — Да, старший центурион. — Хорошо. — Марк Трибулкорф, я официально и безоговорочно назначаю тебя центурионом 1-й тунгрийской когорты. На этом месте, очищенная огнем, заканчивается твоя прежняя жизнь. Здесь, выкованная в огне, начинается новая. Хорошо помни свои клятвы, младший брат. Время исполнения их может наступить неожиданно. Будь верен своим словам. Франтини подошел к Марку и протянул ему руку. Остальные офицеры окружили юношу, поздравляя и дружески похлопывая по спине. — Сейчас, братья! Прежде чем мы возблагодарим Коцидия за соответствие нового брата нашим высоким требованиям, осталось еще одно, последнее дело. Через неделю мы разобьем лагерь рядом с другими подразделениями вала, среди которых есть когорты сомнительной чести и с множеством чутких ушей. Если станет известно, что в нашей когорте служат офицеры из Рима, эти сведения могут попасть не к тем людям. Те, кто уничтожили семью нашего брата и без должной причины поставили его вне закона, могут принести смерть и бесчестие всем нам, нашим семьям и префекту. Поймите меня хорошенько. Мы пошли на осознанный риск, когда приняли этого человека в нашу семью. С этой минуты его следует называть только Центурион. Или пользоваться тем прозвищем, которое дала ему Центурия. Убедитесь, что все ваши заместители и их солдаты знают это правило. Отныне он будет известен только под именем Два Клинка.